Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я также провожу занятия в записи, потому что у меня очень тяжелый график в мае, и просто у меня нет возможности даже выделить день, чтобы встретиться с вами визуально. Так что прошу меня извинить, что я веду занятия в записи, но я постараюсь все-таки как-то компенсировать это и рассказать о тех задачах и тех проблемах, которые сейчас будут освещены. Дело в том, что все, что вы проходили до этого, что вы изучали до этого, это все было предисловие, предикт к практике творческой, живой практике. Не надо забывать о том, что все знания, которые есть в книгах, они открывают тогда истину, когда вы знаете, откуда, из какого источника идет знание в ту или иную книгу. И поэтому любой человек, который хочет понять истину, он не должен замыкаться на информации, которая дается в той или иной книге. Ведь информация, она, по сути дела, оболочка. Это как скорлупа, что ли, или красивая коробка, в которой скрывается что-то истинное. Коробка сама по себе может быть очень прекрасной и красивой, оформленной, а истина, она глубоко прячется, ее не видно. И то, что написано в книгах вот, «Любовь и сердце запредельности», вот, то есть, вернее, «Любовь и сердце беспредельности» и «Древо духа», эти книги, они дают, конечно, что-то для того, чтобы понять живую практику познания, но если человек не хочет просто сердцем приблизиться к законам природы и понять это непосредственно, то книги ничего не дадут. Не ищите в этих книгах ничего такого, что могло бы вам как-то облегчить путь познания. Эти книги не облегчают путь познания. Может, они даже его осложняют в какой-то степени. В том смысле, что здесь дается другой путь, несколько, может быть, он более громоздкий и более сложный в плане освоения. И только лишь потом, когда человек достигает какой-то высоты практики, может быть, и действительно эти книги дают какое-то облегчение. Но на первых порах они, эти книги, если к ним нет подготовки, они ничего не дадут. Лучше их вообще не читать и не брать. Надо знать, что природа, космос, они все живут по законам, не нами придуманным. Законы эти давным-давно известны и давным-давно существуют. Но познать эти законы дано почему-то немногим, к сожалению. Информация о них есть во многих книгах, но понять и познать почему-то удается единица пока что. Очень сложно нам, земным людям, как-то оторваться, вот не то чтобы оторваться, а охватить целостно все, что нас окружает. Почувствовав себя частицей какого-то огромного, прекрасного, гармоничного целого. Бог сотворил нас, и Он сотворил все в нас целенаправленно. Ничего лишнего он не дал. Природа ничего лишнего не делает. Просто сложно находиться в гармонии со всем миром. И трудно найти гармонию в себе. Я говорю это к тому, что не ищите ничего принципиально нового в тех знаниях, которые, ну, идут вот из этих вот двух книг, вот из ключа, в частности. Ничего нового здесь нет. Нового только лишь, может быть, в форме, ну, может быть, в каких-то способах освоения знаний. Но суть, она древняя. Суть, она вечно молодая и вечно мудрая и вечно непрекращающаяся, вечно текущая. Не стоит думать, что если сейчас идет конец 20 века, и что люди пришли к какому-то удивительному постижению тайн природы. Нет, ничего этого не происходит. Человек, по сути дела, ведь не изменился внутренне за последние 2000 лет. Это уже известно. Он живет так же, в общем-то, плохо с точки зрения внутренней жизни, как жил и раньше, 2000 лет тому назад. В страхе, в ненависти, в тревоге. Что греха таить? Все эти вещи, они в нас присутствуют. И сейчас, конечно, этот огромный всплеск вот этих знаний, книг, он, конечно, безусловно, позитивен в том плане, что есть выбор путей для самосовершенствования своей внутренней жизни, для исправления тех извечных пороков, которые сидят в людях и в нас. Но в этой огромной массе литературы есть, конечно, много негативного, потому что столько там шелухи, столько ненужного, столько, откровенно говоря, вредного, что порой даже теряешься. И ориентироваться, конечно, нужно очень хорошо во всех этих вещах. Верьте сердцу своему. Верьте своему сердцу. Откройте сердце для знаний. Не ищите в книгах ответа на вопросы. Книги не дадут ответа на вопросы. Ответ даст только сердце. Книги, они помогут только в том случае, когда сердце открыто истине. А вот как ее открыть, это вопрос невероятно сложный. И ключ, он, конечно, может быть, в какой-то степени может помочь этому. Но, опять же, только помощь может быть оказана человеку, желающему, человеку творящему, человеку ищущему, человеку, который хочет познать себя, познать свой внутренний мир. Я сейчас попробую вам немножечко рассказать о тех основных знаках, которые даются в конце книги «Ключ». Это знак «Ключ», знак «Модуль» и знак «Защиты психики». Эти знания о знаках вышеперечисленных, они пришли из миров очень далеких, запредельных. Я часто думаю, для чего нужны эти знания? Часто задают этот вопрос, потому что сложность усвоения невероятная. Знания, конечно, имеют другую форму несколько, чем до того, что было. И говоря, вся вот литература, все книги, конечно, они такого рода знаков не включали. И вот эти мысли зачастую приходили ко мне в голову, и я думал, что, возможно, эти знания слишком преждевременны, или они, может быть, не те знания, которые нужны людям. Но, тем не менее, если это что-то пришло, значит, это надо. Значит, это необходимо. Если что-то случилось, если Бог разрешил этим знаниям прийти на землю, значит, они нужны. Другой вопрос, как они будут восприняты, что человек получит конкретно из этих знаний, это уже второй вопрос. Конечно, жизнь все расставит на место, и спустя какое-то время будет более понятно, зачем эти знания нужны, для чего они нужны. Вот. А сейчас я попробую немножечко прояснить вот этот вопрос насчет трех знаков. Вернее, даже не трех знаков, а трех как бы знаковых конструкций, что ли, или знаковых путей познания, можно так выразиться. Потому что знак модуля, скажем, вот если начать с него, он не совсем похож на все эти знаки, которые вы до того узнавали их, попробовали с ними работать, медитировать. Он знак сложный, чрезвычайно сложный. И главное его отличие от тех знаков, которые вы до этого изучали, в его сугубой практичности, именно сугубой практичности, почему я говорю такое странное сочетание слов, потому что когда вы уже берете за это знак, значит вы уже, как говорится, берете быка за рога, то есть уже вы становитесь творцом энергии, энерготворцом. Вы уже поневоле начинаете преобразовывать одни виды энергии в другие, причем с участием, конечно, сознания, в высшем смысле этого слова. Или у вас вообще ничего не получается. Здесь два пути. Либо вы делаете, либо не делаете. Третьего нет. Если, скажем, работая с книгой «Любовь, сердце, беспредельности» или «Древо духа», вы могли что-то сделать знаком, или ничего у вас не получилось, но был возможен третий вариант. То есть вы работали как бы с квантовой оболочкой, вы с ним вступали в контакт, с его с энергомассой знака, но преобразования не было. И что самое, в общем-то, ну, то, что, не то, что неприятное, но, в общем-то, так сказать, ну, не знаю, как это выразиться. То есть бывало такое, что у вас создавалась иллюзия работы со знаком. То есть все как бы ощущения были налицо такого рода, что вы работаете со знаком, вы соприкасаетесь с его вибрациями, вы что-то делаете. На самом деле работа происходила только где-то внутри, так сказать, вашей ауры, причем она шла, так сказать, не преобразовательного толка, а скорее такого как бы пиперекантовочного, что ли. То есть одна сфера, значит, скажем, энергия нас смещалась с одной точки в другую, или наоборот, они менялись местами. То есть просто циркуляция энергетики внутренней, она, значит, имела место, когда вы работали со знаком, а качественная энергетика ваша уже не менялась. И более того, так сказать, соприкосновение энергетическое с окружающим пространством тоже было довольно слабым. Вот этот такой третий вариант, он зачастую присутствовал в работе, мне кажется, многих из вас, когда вы работали со знаками из первых двух книг. А сейчас же этот знак, он будет работать в только двух вариантах. Либо вы что-то действительно сделаете, либо вы ничего не сделаете. Причем вы это почувствуете. Скажем, что у вас ничего не получилось, например. Другое дело, что вы почувствуете, что у вас получилось, скажем, или не получилось, ну, скажем, малой степени, или такой достаточно большой степени. Но вы четко уловите этот момент, эту разницу, когда что-то у вас получилось или что-то не получилось. Знак модуля, он должен быть усвоен ранее знака ключа. И вот почему. Потому что при усвоении знака модуля необходима работа всей духовной триады, всей абсолютно, и причем в очень гармоничной, я бы сказал, ситуации. То есть должна быть гармония всех трех звеньев этой триады. И самое еще важное, может быть, кроме предыдущего, это переживание воспоминания в синтезе с переживанием творчества любви космической. То есть вот это выражение, оно тоже взято из книги «Ключ». То есть вы должны весь опыт своей земной жизни то есть как бы вспомнив себя от нуля, может быть, всю, короче говоря, всю вашу сознательную жизнь, это вот ощущение, вот это вот как бы яркое такое ощущение всей вашей жизни, вы должны притворить, синтезировать с открытостью к Творцу, с любовью к Творцу, причем не просто в созерцательном плане, а готовности что-то сделать для него. Причем сделать на достаточно высоком уровне. То есть так сделать, чтобы это было для него нужным, необходимым. Я немножко отвлекусь. Например, вот молитва. Когда человек молится, нужна ли молитва Богу? Скорее всего, что действительно дело обстоит так, что нужнее молитва для вас, для человека, который молится. То есть он создает себе определенное состояние, в котором он может понять что-то божественное, какие-то божественные волны уловить. А нужна ли Богу молитва? Есть ли необходимость вибрации молитвы для Бога? Не знаю. Это вопрос сложный. Может быть, менее нужно для Бога. Для Бога важнее, чтобы вы при помощи молитвы поняли его. Здесь же в знаке модулей получается такая вещь, что те эманации и те вибрации, которые получаются при условии вот, переживания, воспоминания, синтеза с переживанием творчества любви космической, они необходимы Творцу. Они ему нужны. Вот в этом удивительная ценность вот этого знака, потому что он дает достаточно высокий уровень для необходимости божественной, для необходимости для Творца. Потому что Творец, он может взять эти энергии, он может их использовать в дальнейшем своем творчестве, даже питаться ими, что ли, так может выразиться. Ничего страшного в этом нет, да, действительно, ведь Бог тоже чем-то питается, он только, невозможно сказать, как он это делает, но во всяком случае ему нужно какое-то тоже питание, потому что вся жизнь космическая, вся жизнь запредельная тоже связана с питанием. То есть миры, как бы они проникают друг в друга, и они питают друг друга энергиями. Вот. И чем выше уровень тех или иных миров, тем тоньше вибрации этих энергий. И вот знак-модуль как раз дает очень такой тонкий уровень, достаточно тонкий, чтобы Творец мог принять эти энергии. Это как бы подарок Творцу, который вы делаете. Это удивительное состояние счастья, если человек действительно может это сделать. Знак ключ, он возникает после знака модуля. Он как бы возникает сам, самостоятельно, и в то же время он возникает как бы из знака модуля и открывает себя через духовное сердце. То есть в духовном сердце зарождаются именно вот эти как бы, предпосылки для понимания вот этого знака ключа и зарождения его в таком проявленном виде. Знак-ключ, он открывает постижение через какие-то творческие стимулы, через творческие импульсы. Знак-модуль дает вот эту высоту вибрации божественную, а знак-ключ, он дает то удивительное, трансцендентальное и рациональное состояние, но оно все равно целостное и гармоничное. И при том это познание запредельного. И кроме того, это запредельное познание, оно пребывает в таинстве вот этой божественной любви, беспредельности божественной любви. То есть знак ключ, он охватывает фактически все уровни, начиная с уровня физического и заканчивая запредельным уровнем, но в творческом импульсе, причем конкретно в творческом импульсе. И поэтому, конечно, чтобы это все как-то продемонстрировать, показать, я обязательно прочитаю стих, импровизацию из ключа, и потом сыграю на него музыкальную импровизацию с теми же вибрациями. Вот. Но это будет уже в конце. Достаточно будет одного стиха, когда прочитаю. Но перед этим нужно обязательно показать звуковой импровизации, в отдельной звуковой импровизации нужно показать как бы тот предикт, те предварительные как бы знания, позволяющие воспринять понимание вот этих, я бы сказал, знаковых структур, вот этих двух знаковых структур, знака модуля и знака ключа. Поймите, что это не есть знак единственно конкретный, единственно записанный. Он все время меняется. В то же время его конкретность обусловлена тем, что он как бы не то, что привязан к какому-то стиху и какой-то вибрации, нет. Но он является прародителем какой-то определенной волновой структуры вибрационной. Вот в этом есть его конкретность, то, что он привязан к определенной волновой структуре, исходящей от высших миров, от запредельных миров, от миров Творца. И в этом его определенность. Но далее этой такой определенности в земном понимании нет. Это знак в знаках. Это знак знаков, если так можно выразиться. Знак, дающий открытие знаков на достаточно высоком вибрационном уровне. Вот это касается и знака модуля, и знака ключа. Только знак ключ – это как бы уже рычаг, что ли. Это как бы действие. Конкретное действие преобразовательное. А знак модуль – это как бы импульс для этого действия. Причем импульс на очень высоком уровне. Вот эти две импровизации, эти два знака будут сыграны. Кроме того, еще есть знак защиты психики. Но этот знак, он специальный знак. Он выработан уже на основе энергетики знаков в предыдущих книгах. На него тоже будет сыграна импровизация, и она будет сыграна в начале. Первой будет играться. Потом будет играться музыкальная медитация на знак-модуль, и третьей будет играться медитация на знак-ключ. И вот после этого будет перерыв, вернее, идти, сказать, что такая пятиминутная как бы вот эта медитация. И будет сыграна уже медитация на стих. То есть будет прочитан стих, и после этого медитация на стих. И снова будет так минут 5-10 продолжаться эта медитативная тишина. Вот, собственно говоря, и все занятие. Ну, это занятие, надеюсь, даст вам возможность увидеть по-другому друг друга. В каждом человеке увидеть Творца. И увидеть в себе, в других людях, удивительную гармонию со всеми живыми частичками природы, со всеми элементами природы. Ну, это, может, не совсем красиво звучит, но вы ощутите гармонию, музыку сфер хоть какой-то степени. Вот если человек ее ощутит, тогда он поймет столько много, и он настолько выше станет, что ничем не выразить. И никакие книги, прочитанные в таком как бы затуманенном состоянии, ничего не дадут. Затуманенное состояние, затуманенный мозг не видит ничего, говорили древние. И вот для того, чтобы туман ушел от нас, чтобы мы прочистили свое сознание, я надеюсь, что в какой-то степени вот эти знания вам помогут. Итак, сейчас я начну с импровизации на знак защиты психики. Она будет не очень большой импровизацией, а вот две следующие, они будут довольно большие. Перерывы между ними большими не будут. Ну, минута две, не больше. Вот. После этого наступит пятиминутная, я уже повторяю, такая медитативная тишина, которую вы как бы будете синтезировать все предыдущее сказанное, все услышанное. И вот после этого уже будет читаться стих, и затем уже последняя импровизация. Итак, медитация на знак защиты психики.

Thank you. чувственность – удел слабых. Чувство знания – удел мужественных. Чувство постижения – удел мудрых.